Том 41, глава 8. Хагаударная волна рева огромного существа вырвалась наружу, заставив само пространство задрожать. Один только этот грохот мог нанести тяжелый урон гегемонам, но он все же был немного слабее домена Дао Меча Цзинина. Задолго до того, как он приблизился к Нину, он был заблокирован этими бесконечными потоками света меча. «Что это за чудовище?» – спросила Эталон Капсул. «Многие опасные районы земель ситхов были изолированы. В некоторых из районов есть башни охранник Дао», — сказал Нин. «Башни различаются по мощности. Очевидно, что башня гегемона не будет такой же сильной, как башня возвышенного. Та башня, с которой мы столкнулись, была не такой сильной. Владелец определенно не был возвышенным ситхом. Тем не менее, все башни охранник Дао содержат целый арсенал уловок, начиная с дальних ударов и ловушек до захвата противников. Есть атаки с близкого расстояния и финальные атаки камикадзе». Атаки камикадзе? Эталон была удивлена. «Например, эта башня использовалась для подавления существа, известного как нога», — сказал Нин со смехом. «Даже во время войны рассвета наша сторона столкнулась всего с 19 такими существами. Я не ожидал встретить одного из них сегодня. Башни довольно редко прятали под собой такие могущественные существа», — поэтому Нин смеялся над собой, называя себя везунчик. «Все атархии цивилизаций культиваторов жили в едином огромном небесном пространстве, известном как Хаос-Вселенная, в то время как ситхи были родом из другой Хаос-Вселенной. Хаос-Вселенные были самыми большими небесными телами в бесконечной пустоте, но бесконечная пустота также хранила в себе и различные существа. В целом, эти существа были, как правило, менее разумными, чем существа, обитавшие в Хаос-Вселенной, поскольку только жизнеспособная Хаос-Вселенная могла рождать по-настоящему совершенные существа и невероятные фигуры, которые могли стать сверхлордами. Существа, жившие в бесконечной пустоте, были несколько слабее, но многие из них родились с невероятной силой. Тем не менее, их низкий уровень интеллекта позволял ими манипулировать и использовать их. Атархи однажды убили два странных существа, которые были сравнимы с атархами по своей силе. Оба они пришли из бесконечной пустоты. Когда ситхи вторглись в Хаос-Вселенную Нина, они не только потеряли преимущество от Дао, усиливающего их удары, они также были подавлены самой чужой Хаос-Вселенной. Вот почему местные культиваторы смогли сильно осложнить их вторжение. Но в бесконечной пустоте, там они не были усилены Дао, но и не были подавлены. В результате они стали гораздо более могущественными и способными захватить множество странных существ, живших в пустоте. Это существо довольно мощное. Оно, вероятно, наравне с возвышенными ситхов, сказал Нин. Наравне с возвышенными? Что же нам тогда делать? На лице Эталон появилось беспокойство. Оставь это мне, сказал Нин. Нижняя часть тела титанического существа слегка сместилась вперед. Его гигантская голова была направлена туда, где находился Нин. Там были серебряные золотороги, Нин и Эталон. «Убить, убить, убить», — прорычала нога. «Как твое имя?» — спросил Нин. Его голос палился прямо в уши существа. Нога взглянула на Нина своими бешеными глазами. Внезапно она яростно взвыла и бросилась вперед. Ее тело, похожее на многоножку, потянулось вперед, словно полоса света. Она полетела прямо к Нину. Еще одна сумасшедшая. Многие из этих существ, пойманных ситхами, в конечном итоге сошли с ума. Нин покачал головой. Эти могущественные существа были не очень умными, но они были, по крайней мере, сопоставимы с обычными взрослыми смертными людьми. Это существо уже было больше похоже на сумасшедшего. Свист. Она неслась вперед с невероятной скоростью. Нин и Эталон были далеко. Бесчисленные потоки света меча преградили путь ноги к ним. Таким образом, она обратила свое внимание на серебряных золоторогов. «Убить, убить, убить». Она подлетела к ближайшему серебряному золоторогу, а затем потянулась к нему. Ее гигантские алебастровые пальцы крепко ухватились за серебряного золоторога, который взвыл и стал бороться изо всех сил. Увы, он был похож на игрушку, которую крепко схватили алебастровые клещи. Нога сжала пальцы, в результате чего на поверхности тела серебряного золоторога появились трещины. Хруст, хруст, хруст, бум. Серебряный золоторог был раздавлен насмерть. Нин вскинул бровь, когда увидел это. Она сильная. Ситхи оставили здесь только самые могущественные существа. Они поработили их в бесконечной пустоте за пределами Хаос-Вселенной. Каждая из этих существ обладала апокалиптическим уровнем власти. Судя по всему, эта нога была явно намного сильнее, чем даже огненный бог. Возможно, она сможет соперничать даже с Ситхом. Убить, убить. Она продолжала рычать это единственное слово, снова протянув руку. Ее пальцы двигались быстро, как пятно, чтобы зацепиться за еще одного серебряного золоторога. Ее длинные, тонкие белые пальцы снова крепко сжались, разбив второго серебряного золоторога. Она собиралась убить и уничтожить все, что видела. К настоящему времени ее ум был полностью затуманен. Она совершенно обезумела. Фактически, она была сведена с ума и превратилась в существо, которое жило только, чтобы убивать еще до того, как ее запечатала башня защитник Дао. Бедная. Нин издалека молча наблюдал, продолжая использовать свой свет меча, чтобы держать серебряных золоторогов в страхе. Время шло. Некоторые из серебряных золоторогов разбежались, но домен Дао меча не давал им убежать далеко. Нин отправлял каждого из них к Наге, которая убивала их всех. В конце концов, не было никакого смысла в том, чтобы подчинить и забрать их себе, так как по сей день культиваторы не могли найти способ контролировать серебряных золоторогов. Хруст, хруст, хруст. Один из каменных питонов был захвачен ногой, которая вцепилась в него обеими руками и яростно потянула его к себе. Нога опустила голову, чтобы укусить каменного питона. Хруст. На этот раз каменный питон был разбит на две половины. По прошествии некоторого времени, все серебряные золотороги и оба каменных питона были убиты титанической ногой. Что касается Нина, то пока он просто поддерживал свой домен Дао меча, фактически не обмениваясь ударами с существом. Убить. Нога теперь сосредоточила все свое внимание на далеком Нине и эталон капсул. Они были единственными живыми существами, оставшимися в регионе. «Учительница, пожалуйста, ненадолго войди в мою сокровищницу», — попросил Нин. Эталон знала, что она не может противоречить Нину. Она сразу сказала: «Будь осторожен». Это было определенно самое страшное существо, которое она когда-либо видела. Она думала, что серебряные золотороги были крепкими орешками, но эта гигантская нога раздавила их, как жуков. «Не волнуйся». Нин взмахнул рукой, забрав эталон в свою сокровищницу. «Убить, убить, убить». Взвыла титаническая нога, бросившись к Нину. Домен меча просто не мог сдержать ее. «Дзинь». Нин достал северный радужный меч, затем тихо пробормотал про себя: «Надеюсь, мне повезет, и я смогу избавиться от нее за три удара». Гигантская нога двинулся вперед к Нину, излучая ауру дикой мощи, которая была гораздо более губительна, чем даже аура владыки пламенного солнца. В бесконечной пустоте за пределами хаос-вселенной она уничтожила целое небесное тело именно таким образом. Она определенно стояла на самой вершине власти среди существ, обитавших в бесконечной пустоте, но будучи захваченной, она была превращена в безумного зверя, который жил ради бойни. К несчастью для Нина, пребывание в этой хаос-вселенной не уменьшило ее силы. Так было потому, что ее сила шла из ее собственного тела, а не от силы Дао. В результате практически не было разницы в силе между тем, когда она была в бесконечной пустоте и когда она была в хаос-вселенной. Свист. Появилась полоса ослепительного золотого света меча, двинувшаяся вперед таким образом, что заблокировать ее было абсолютно невозможно. Она вонзилась прямо в тело титанической ноги, которое не могло помешать мечу, несмотря на то, что оно было чрезвычайно жестким. Шахахаха, шахахаха, шахахаха. Свет меча пронзил ее тело 6 раз. Наконец, она задрожала, и ее глаза потускнели. Ее гигантское тело быстро начало уменьшаться, остановившись в воздухе. Полоса света вылетела из раны на ее груди. Это был северный радужный меч Нина. «Мне пришлось атаковать в общей сложности 6 раз, прежде чем я смог нанести смертельный удар. Дзинь». Нин вернул северный радужный меч обратно в ножны. «Каждая часть тела этого существа является редким сокровищем и имеет множество применений». Нин взмахнул рукой, втянув гигантское тело ноги в свою сокровищницу. Затем он выпустил лазурного демона и эталон капсул. «Черный север, я только что, полагаю, видела труп ноги в твоей сокровищнице». Лицо эталон было счастливым. Она сразу же внимательно осмотрела Нина. «Вы избавился от нее довольно быстро. Кажется, ты действительно достиг непостижимого уровня власти. Давным-давно еще атархи сообщили мне о слабых местах этих существ. Это помогло мне справиться с ней», — сказал Нин. «Только дурак втянет такое существо в честную битву. У всех этих существ были слабые места в телах, но их внешние оболочки были настолько жесткими, что только Нин и Атархи могли с легкостью избавиться от них. Коротышка, управлявший башней защитник Дао, надеялся, что могущественное существо сможет истощить Нина и убить его таким образом. По правде говоря, его нельзя было обвинять в глупости. Среди ситхов он был слугой низкого ранга, который никогда прежде не сталкивался с Дао-лордом, который провалил слияние Дао, но контролировал вечное Дао-омега. Он оперировал догадками, когда понадеялся, что нога сможет истощить Нина, и, действительно, если бы Нин вообще ничего не знал о Наге, то она действительно оказалась бы для него неприятным соперником. Нога была единственной надеждой коротышки справиться с этим Дао-лордом, но она не оправдала его надежд. «Черный Север, может теперь пойдем спасем уничтожителя?» – спросила Эталон. «Пока нет, сейчас будет довольно трудно прорваться через эти мембраны», – сказал Нин. Запечатанные пространственные карманы были переставлены, чтобы сформировать цепочки пространственных тоннелей, которые было чрезвычайно трудно пробить. Все эти карманы были чрезвычайно стабильны, потому что они черпали энергию из башни. Теперь, когда башня разрушена, они похожи на текущие реки. Они не могут пополнить энергию, которую использовали. Но в конце концов, они превратятся обратно в обычное пространство, которое можно будет легко разорвать. А пока давайте посмотрим, что находится внутри руин башни Защитник Дао. Нин полетел к разрушенной башне Защитник Дао. Том 41, глава 9. Подметать добычу Цзинин. Эталон капсулы и лазурный демон летели вместе. Все 8 этажей башни уже распались на части, а разрушенные остатки башни образовали кучу щебня на фундаменте, парившем в пространстве. «Черный Север, почему башня Защитник Дао рухнула, если ты даже не атаковал ее?» Эталон капсул была озадачена. «Я отчетливо помню, что она рухнула сама по себе. Эта башня Защитник Дао была не особенно сильной. Я полагаю, что ее владельцем был просто гегемон», — сказал Нин. «Для него было бы слишком трудно лично покорить существо, подобное Наге, поэтому он использовал всю башню, чтобы держать ее запечатанной и подавленной. До тех пор, пока башня была в хорошей форме, существо не могло вырваться на свободу, но как только башня начала рушиться, нога появилась и начала крушить все подряд». Эталон капсул медленно кивнула. «Значит, если бы это была башня возвышенного, у нас действительно было бы гораздо больше проблем». Нин вздохнул. «Тем не менее, это всего лишь внешний периметр земель ситхов. Почти все башни, принадлежащие возвышенным, расположены в самом сердце». «В сердце земель ситхов?» — Эталон продолжила. «Я много раз бывала на землях ситхов. Я чувствовала, что пространство-время находится в состоянии полного беспорядка здесь, и здесь полно еще неисследованных мест. Эти места никогда не предназначались для культиваторов», — сказал Нин. «Очень немногие знают истинные детали и секреты войны рассвета». Эталон капсул, естественно, тоже не знала всех секретов. Да, она узнала о некоторых вещах благодаря своим сумасшедшим, повторяющимся приключениям на землях ситхов, но сердце земель было местом, к границам которого даже атархи не посмели бы легко приблизиться. Грохот, когда Нин полетел к разрушенной башне, его домен Дао меча дрогнул. Смахнув обломки, он внимательно принялся осматривать остатки башни. «Теперь это забавная маленькая игрушка». Нин убрал темно-красный шар, прикрепленный к одному из верхних этажей. Этот глобус был объектом, который вызвал эту ужасающую световую атаку. Как только он накопит и сохранит достаточно энергии, он сможет вызвать атаку невероятной силы. Нин усмехнулся. «Это приличное оружие ситхов, учительница. Лазурный демон, помогите мне разобрать руины. Я хочу очистить это место. Хе-хе, я с удовольствием. Хозяин, может, ты захочешь подарить мне некоторые из сокровищ, которые тебя не интересуют», — сказал лазурный демон, бесстыдно улыбнувшись. «Смотря какое у меня будет настроение», — усмехнулся Нин. Он не собирался отдавать этому бесстыжему старику то, что он хотел. «Я никогда раньше не сталкивалась с башней Охранник Дао. На самом деле, я даже не слышал о ней до того, как ты о ней рассказал». Эталон также было очень любопытно. Опасности, которые она здесь испытала, особенно ужасающая нога, убедили ее в том, что этот участок сильно отличается от других руин ситхов, которые она посетила в прошлом. Предыдущие руины, в которых она странствовала, были не заняты. На этот раз она столкнулась с контролером. Если бы не Нин, она действительно была бы обречена на этот раз. Бум, взрыв, разрыв. Нин, лазурный демон и эталон капсул с радостью демонтировали остатки башни, вывезя все полезные артефакты ситхов и даже несколько непригодных. Башни охранник Даа были исключительно заняты чрезвычайно могущественными ситхами, которые помещали в них множество своих сокровищ. Некоторые виды оружия могли даже объединиться в невероятно мощные комбинации. Во время предыдущего сражения Нин даже не входил в башню защитник Даа. В результате многие из мощных внутренних средств защиты даже не использовались. Ни одно из внешних оружий не могло убить Нина с расстояния в миллиард километров. На таком расстоянии Нин мог легко увернуться даже от самых быстрых атак. Сверхлорды, возможно, не смогут увернуться, но Нин – это другая история. Неплохо. Вот это вполне приличная вещь. И этот молот страшно силен. Нин и двое других продолжали собирать сокровища. При этом лазурный демон и эталон время от времени проверяли найденные предметы. Эталон капсул в силу своего безрассудства много раз путешествовала по землям ситхов и уже обладала несколькими единицами оружия ситхов. Однако у лазурного демона не было никакого оружия ситхов. Даже подавляющие черные цепи были одолжены у Нина, который еще не подарил ему их. Проведя целый час, прочесывая руны, команда полностью очистила территорию от сокровищ. Они даже взяли несколько фрагментов, которые были совершенно непригодными. Они нашли в общей сложности 21 полезное оружие ситхов, и все оно имело разные эффекты. Некоторые из них были использованы для сканирования и слежки. «Так много прекрасного оружия», — взволнованно заговорил лазурный демон. «Мы нашли так много сокровищ в этом месте». Эталон тоже была в восторге. Нин, однако, был довольно сильно разочарован. «Это, все, это намного меньше, чем я ожидал. Мы же не нашли ни одного по-настоящему крупного артефакта. Черное солнце повелителя ветра, замок, который использовался для защиты трех царств, город Хауу в домене пламенное солнце, гигантский военный корабль владыки пламенного солнца – все это считалось основными артефактами. Но те сокровища, которые Нин приобрел после прочесывания башни, были довольно посредственными. Не было ни одного крупного артефакта. Все сокровища вместе взятые, вероятно, едва ли соответствовали черному солнцу по своей стоимости. «Это уже хороший улов», — сказала эталон. «Нет, согласно записи Матарха, даже в самых обычных башнях охранник да их больше, чем здесь», — сказал Нин. «Я подозревал раньше, что первоначальный владелец башни давно исчез. Теперь я в этом уверен. Первоначальный владелец, должно быть, забрал самые ценные сокровища из башни, оставив только те, которые он не смог физически унести». Эталон капсул бросила озадаченный взгляд на доспехи и предметы, оставленные погибшим коротышкой. «Разве этот мертвый ситх не владелец башни?» «Наверное, нет», — сказал Нин. «Обычного рева ноги оказалось достаточно, чтобы превратить его в пыль. Он, вероятно, не был даже на уровне власти гегемона. Госпожа, ты, возможно, не знаешь этого, но среди ситхов только гегемоны могут строить башни. И, если быть более точным, только очень маленькая часть гегемонов имеет право на это. В Хаос Вселенной ситхов всем слабым вечным императорам было разрешено строить свои собственные башни защитник да, но здесь они были захватчиками. Они вторглись в Хаос Вселенную Нина, и их ресурсы были крайне ограничены. Построить башни было чрезвычайно сложно, а возводить слабые было просто бессмысленно. Таким образом, только самым высшим из гегемонов ситхов, а также возвышенным было разрешено строить башни, которые они использовали в качестве координационных центров для убийства ничего не подозревающих культиваторов. «Лазурный демон, иди и привяжи сокровищницу, которую ситхи оставили после себя. Посмотрим, есть ли в ней интересные сокровища», — сказал Нин. «Отлично». Лазурный демон взволнованно подлетел к сокровищнице, чтобы привязать ее. Он демонстрировал полную покорность Нину. Это было частично из-за подавляющей силы Нина, частично чтобы выполнить побольше его указаний, о надежде получить за это в награду сокровища ситхов. А во старческое лицо лазурного демона внезапно нахмурилось, глаза округлились. «Так много! Сотри это дурацкое выражение со своего лица! Какие же сокровища там хранятся?» Нин засмеялся. «Так вот где спрятаны все сокровища! Хозяин, только взгляни на них!» Лазурный демон взмахнул рукой, в результате чего ряд сокровищ появился и поднялся в воздух перед ними. Свет засиял в глазах эталон капсул, и даже прежде спокойный Нин был в шоке. 20-21-22 в общей сложности 29 сокровищ предстали перед ними. В этой сокровищнице было даже два корабля. Так что все хорошие сокровища здесь. Эталон капсулы ахнула от изумления, затем повернулась, изумленно уставившись на серое копье, покрытое огненно-красным цветочным узором. Разве это не истребительное копье всемогущего искателя поражения? Копье искателя, лазурный демон тоже был шокирован. Он пристально посмотрел на копье, затем сказал: «Эталон, ты уверена, может ли это быть другим подобным оружием?» Я не ошиблась. Когда всемогущий искатель впервые приобрел это копье, на нем не было этого красного цветочного узора. Искатель добавил его позже. Предположительно, он наносил этот огненно-красный цветочный узор на каждое оружие, которое использовал. Цветочный узор, вероятно, имел для него какое-то особое значение. Эталон покачала головой. Он давно умер, и я слышала, что он умер на землях ситхов. Я никогда бы не подумала, что он погиб прямо здесь. Нин кивнул. Тут все понятно. Большинство этих сокровищ, вероятно, были оставлены культиваторами, которые вторгались сюда за последние эры. Этот коротышка собирал все сокровища после того, как убивал их. А вот мне интересно, откуда в этой сокровищнице два корабля. Похоже, они точно от убитых культиваторов. Эталон вздохнула. «Учительница, возьми все, что тебе нужно», — со смехом предложил Нин. «Если честно, это бесполезно для меня». Эталон смотрела на Нина. «Черный север, я думаю, ты знаешь, чего я хочу больше всего на свете. Что касается этих сокровищ, даже если бы я забрала их все, их, вероятно, было бы недостаточно, чтобы убедить Атарха помочь мне». Том 41, глава 10. «Пространственный меч Дао, у меня есть просьба. Я знаю, что это немного перебор, но у меня действительно нет выбора». Эталон посмотрела на Цзинина. «У меня нет выбора, кроме как бесстыдно попросить тебя помочь мне, Черный Север. Пожалуйста, попроси Атарха оживить трех моих братьев». Эталон редко кого о чем-то просила. По природе она была чрезвычайно гордым человеком. Однако оживление ее трех братьев было фактически всей причиной существования, чем-то, чего она хотела больше всего на свете. Это было очень похоже на то, как Нин отчаянно хотел иметь возможность возродить свою жену, Юй Вэй. Эталон неоднократно рисковала своей жизнью, ныряя в руины ситхов, но она все еще даже не была близка к тому, чтобы иметь столько сокровищ, сколько требовал Атарх. Атарх попросил сокровищ на 1000 кораблей. Это была невероятная сумма, настолько высокая, что она чувствовала отчаяние. Вот почему она стала еще более сумасшедшей в погоне за сокровищами. Но когда она посмотрела на Нина, она почувствовала надежду. Она смотрела на Нина как на сына, и в глубине души она действительно не хотела просить его об этом. Однако у нее действительно не было выбора. Таким образом, она бесстыдно просила его о помощи. «Учительница». Нин знал, что чувствовала Эталон. Он улыбнулся. «Учительница, не волнуйся. Я обязательно попрошу Атарха помочь. Я не могу гарантировать положительный ответ, но могу сказать, что с 90% вероятностью они согласятся». С вероятностью в 90% сердце Эталон наполнилось неописуемым волнением. Даже ее щеки покраснели. Она так долго этого ждала. Слишком долго. Из-за этого она чуть не сошла с ума. Для достижения этой цели она совершила много таких вещей, которые другие посчитали бы чудесами. Сначала, когда она обрела вечность, она была обычным вечным императором, а не гегемоном, но ей удалось постепенно подняться до уровня гегемона, а затем достичь невероятно высокого уровня мастерства во многих различных дао. Все это было ради возрождения ее трех братьев. Нин улыбнулся, увидев это. Причина, по которой он сказал, что вероятность составляет 90%, заключается просто в том, что он на самом деле еще не спросил ни одного из атархов. По правде говоря, Нин знал, что атархи отчаянно искали способы помочь ему, чтобы выразить свою благодарность. Вернуть кого-нибудь к жизни – это был довольно незначительный вопрос. Атархи соглашались на все, что только могли сделать для него. «Как только мы покинем земли ситхов, я немедленно попрошу атархов помочь», — сказал Нин. «Черный север». Казалось, вся аура Эталон изменилась. Раньше она была такой холодной и далекой, но теперь она казалась живой, как огонь. «Ха-ха, учительница, вы можешь просто пойти и выбрать сокровища, которые тебе нужны. У меня уже есть несколько единиц оружия ситхов. Еще несколько не будут иметь большого значения», — отказалась Эталон. Она чувствовала, что уже исполна воспользовалась добротой Нина. Она не могла больше принимать подарки. Видя это, Нин кивнул. «Но у тебя до сих пор нет корабля, «Верно, эталон заморгало. Королевские корабли немного облегчают жизнь. Возьми его». Нин взмахнул рукой, отправив корабль эталон. Эталон не могла больше отказываться. Она сразу сказала: «Хорошо, я приму его». Она действительно чувствовала, что судьба была изумительной вещью. Когда она привела Нина в царство Трилистника, он был всего лишь малышом, а теперь этот малыш полностью изменил ее судьбу. «Эти доспехи могут закрыть все твое тело. Они очень хороши в обороне, но они также значительно увеличат силу твоих атак. Они довольно многофункциональны. С ними ты даже сможешь выдержать ярость сверхлорда». Нин взмахнул рукой, выбирав тяжелый костюм медных красных доспехов, и отправил его лазурному демону. Лазурный демон был довольно сильно ошеломлен. Он действительно сильно желал, страстно желал получить сокровище ситхов, но сам он чувствовал, что сделал слишком мало, чтобы Нин его так отблагодарил. Он чувствовал себя немного смущенным, когда получил их. «Учитель, я, конечно, приму их». Лазурный демон стал очень серьезным. «Я столько лет живу, но у меня никогда не было оружия ситхов, которое я мог бы назвать своим. Я, лазурный демон, никогда не забуду вашу доброту, хозяин». Лазурный демон молча решил, что, хотя однажды его хозяин погибнет, он продолжит охранять семью и друзей своего хозяина. «Для меня это просто игрушка. Не нужно тебе слишком волноваться». Нин взмахнул рукой, собирав все остальные сокровища. Они его на самом деле не сильно заботили, потому что его первоначальный план состоял в том, чтобы дождаться более поздних стадий распада его истинной души, прежде чем совершить небольшое путешествие на земли ситхов. Но поскольку он все равно уже был здесь, он собирался продолжить бродить по землям после того, как попросит атархов возродить трех братьев эталон. Другими словами, у него будет еще много сокровищ. Гегемонам, возможно, придется рисковать своей жизнью, чтобы приобрести сокровища ситхов, но Нин смог приобрести их с легкостью. Собрав все сокровища башни, Нин повернулся, чтобы посмотреть на пространственные тоннели, преграждавшие им путь. Эти пространственные коридоры полностью все изолировали. Пока нет выхода. Если бы я использовал всю свою силу, мне потребовалось бы 10 или 20 ударов мечом, чтобы проложить путь для нас, но это действительно того не стоит. Теперь, когда башня разрушена, у них больше нет источника энергии, и они быстро израсходуют ту небольшую энергию, которая осталась. Гул его удивительный домен Дао меча спустился и начал яростно разбивать пространственные тоннели. Пересекающиеся тоннели были способны выдержать нападение, но на их поверхности стали появляться вспышки света. Очевидно, они использовали большую силу для сопротивления. «Хозяин, сколько времени это займет?» — с любопытством спросил лазурный демон. «Откуда мне знать?» — Нин засмеялся. «Меньше цикла хаоса». Нин мог постоянно поддерживать свой домен Дао меча. Оно черпал силу самой хаос вселенной. Ни капли собственной энергии Нин не израсходовал. Он мог поддерживать его столько угодно. При этом Нин начал период молчаливой медитации и самосовершенствования, как и эталонный лазурный демон. Шли годы. Пространственные тоннели продолжали твердо держаться. Очевидно, они были наделены довольно большой силой. Более 8 миллионов лет прошло в мгновение ока. Гул волны внезапно распространились от Нина. Эталонный лазурный демон сидели в позе лотоса на вершине валунов в руинах башни. Они оба открыли глаза, когда волна прошла мимо них. Они оба почувствовали, как по их спине побежали мурашки, и оба ахнули от того, насколько невероятным был Черный Север. Один был помощником Нина, в то время как другой был, по сути, одним из его учителей, но оба удивлялись, насколько он силен. На их уровне они даже не могли толком понять, насколько сильным было Дао меча Нина. Если мизерной утечки его ауры хватало, чтобы заставить их трепетать, когда эта невидимая волна прошла мимо них, они почувствовали, будто невидимые лезвия рассекают их тела. Пространственное Дао меча. Нин открыл глаза, затем протянул руку. Свист. Призрачный меч появился над его ладонью, источая волны пространственной силы. До того, как приехать сюда, Нин провел 3000 циклов хаоса, блуждая по хаос вселенной со своей дочерью. Он почти закончил вливать свое Дао пространство в свое вечное Дао омега меча. Увидев пространственные тоннели, он получил новое понимание Дао пространства. Это ускорило процесс вливания, позволив ему прорваться и овладеть пространственным Дао меча. Пространственное Дао меча отлично подходило для пространственных путешествий. Оно позволяло ему прорваться сквозь пространство, словно сквозь кусок тофу. С этого дня, расстояние, которое он мог преодолеть, когда использовал свой меч, чтобы прорваться сквозь пространство, резко возросло. Атарх-уничтожитель, Атарх-Экун, не был особенно опытным в дао-пространство, поэтому он не сможет путешествовать так далеко или так быстро, как теперь мог Нин. В конце концов, Нин уже давно достиг уровня гегемонии в дао-пространство. Теперь он влил все это в свое дао-меча и сформировал пространственный дао-меч. Освоение пространственного дао-меча явно заняло гораздо больше времени, чем освоение меча дао-молнии или меча пяти элементов дао. Нин покачал головой. «Но чем дальше я иду, тем больше времени мне нужно. Мне просто не хватает времени». С каждым прорывом Нин чувствовал, что его горизонты расширяются и что он становится немного ближе к успеху. Нин был уверен, что, если у него будет достаточно времени, у него будет очень хороший шанс достичь вершины этого пути. Прошло еще полмиллиона лет после того, как Нин освоил пространственный дао-меч. Наконец-то, трещина, хруст, хруст. Пространственные тоннели, которые в течение многих лет едва выдерживали свет меча Нина, наконец начали скручиваться, вздрагивать и трескаться. Восторг появился на лицах Нина, лазурного демона и эталон капсул. «Ха-ха, мы наконец-то прорвались», — улыбнулся лазурный демон. «Я думал, что мы действительно проведем здесь целый цикл хаоса. Я впечатлен, что тоннели держались так долго. Я держал свой домен Дао Меча активным все это время, нападая на них без паузы, но им все же удавалось продержаться столько лет. Честно говоря, если бы я использовал метод грубой силы, я не думаю, что 20 ударов мечом было бы достаточно. Мне, вероятно, пришлось бы убить себя», — сказал Нин со смехом. Некоторые из пространственных тоннелей начали полностью рушиться и крошиться. Бесчисленные пространственные тоннели рушились. Пространственный замок был чрезвычайно сложной техникой, которую не смог разгадать даже Нин, несмотря на свое мастерство владения пространственным дао, но теперь, когда его энергия техники была исчерпана, все разрушилось. Вскоре все пространственные коридоры бесследно исчезли, оставив лишь несколько пространственных тоннелей, которые парили в небе, как одинокие маленькие островки. Благодаря кармическим линиям Нин точно знал, в каком измерении находится сейчас уничтожитель. «Давайте посмотрим, что там в других карманах», — сказал Нин со смехом. Одной лишь мыслью он отправил бесчисленные потоки света меча, чтобы окружить и атаковать сотни пространственных карманов, пробиваясь их сквозь них, чтобы посмотреть, что внутри. Том 41, глава 11. Зомбированные Цзинин, эталон капсулы и лазурный демон осматривали пространственные карманы, когда сквозь них проникали полосы света меча. Они сразу увидели, что два из них содержат спутников эталон. В одном был уничтожитель, чьи глаза были полны жажды крови, а в другом сидела женщина в серой одежде, с серебристыми волосами. Уничтожитель поднял голову, чтобы взглянуть на внешний мир с убийственно холодным выражением лица. Женщина в серой одежде обернулась и тоже посмотрела на Нина. «Уничтожитель!» Холодно рявкнула эталон капсул. «Очнись!» Его взгляд медленно вернулся к своему нормальному состоянию. Свист! Свист! Он и женщина в серой одежде немедленно вылетели из пространственных карманов. «Спасибо, эталон капсул!» «Спасибо, да, лорд Черный Север!» Уничтожитель был восхищен, и он вел себя с огромным уважением. Что сейчас происходит? Нин был довольно сильно удивлен. Уничтожитель постоянно подвергался нападкам иллюзий. Время от времени его бросает в бешенство, сказал эталон. Тем не менее, каждый раз он в конце концов обретал ясность ума после того, как давал волю своей ярости. Уничтожитель сказал довольно смущенно. Но количество времени, в течение которого я мог поддерживать ясность ума, медленно уменьшалось. Если бы я просидел в ловушке еще пару сотен циклов хаоса, я бы, вероятно, полностью погрузился в безумие. Я избежал этой участи, потому что ты спас меня, да, лорд Черный Север. Нин продолжал поддерживать свой домен Дао Меча активным, используя его для сканирования секретов этого пространственного кармана. Он тайно ахнул от изумления, когда кое-что обнаружил. Иллюзии были созданы поистине запутанным и изумительным способом, который позволял им тихо беззвучно проникать через оборону заключенного, а затем воздействовать на его разум. Тем не менее, Нин подозревал, что многие формации в этой башне не были лично установлены хозяином. У ситхов были фигуры, которые специализировались на формациях или мастерстве изготовления оружия. Они могли массово производить эти вещи, а затем продавать их с аукциона. Например, замок пространственного тоннеля был вещью, которую мог создать только возвышенный. Тебя приветствует тебя, да, лорд Черный Север. Женщина с серебристыми волосами в сером подлетела ближе и почтительно поклонилась. Нин знал, что многие считают эту женщину такой же сумасшедшей, как и Эталон. Она часто отправлялась на поиски приключений на земли ситхов. Однако она отличалась от Эталон, которая была более отстраненной и холодной. Гегемонтия была спокойной и тихой, будто ничто не могло вызвать волнения в ее душе. Она была человеком, спокойно реагирующим на все и вся. Даже если бы ей самой пришлось погибнуть, она спокойно бы на это отреагировала. «Хозяин, посмотри вон туда!» Лазурный демон указал на далекий пространственный карман. Нин, Эталон, Тя и Уничтожитель обернулись. Это было измерение, наполненное черным туманом. Внутри него была возвышающаяся гора с красивым дворцом, расположенным на самой вершине. Перед дворцом было даже несколько слуг. Он выглядит довольно богато. «Полагаю, что именно там обычно проживал сам ситх», — сказал Нин. «Пойдемте, пойдемте, посмотрим». Группа Нина быстро взлетела в воздух в направлении этого плавающего пространственного кармана. Дворец был довольно красивым. Некоторые слуги были заняты поддержанием его чистоты, в то время как другие стояли на страже. Как только группа Нина приземлилась, они все почтительно поклонились и приветствовали их, хозяева. Однако все они казались довольно озадаченными. Они все, да, лорды. Эталон была довольно сильно поражена. Она спросила: «Вы нас никогда не видели, почему вы назвали нас хозяевами?» Слуги довольно нервно обменялись взглядами. Эталон нахмурилась: «Вы же смогли стать да, лордами. Почему вы такие бесхребетные?» Она указала на пожилого да, лорда, который казался самым могущественным. «Вот ты, ответь на мой вопрос». Старик с уважением ответил: «Каждый, кто приходит сюда, хозяин. Мы, вечные слуги». Нин пристально взглянул на них, рассматривая прошлое этих слуг. Все эти да, лорды довольно сильно испугались, когда увидели, как Нин смотрит на них. Они почувствовали, будто этот да, лорд в белом видит их насквозь. Это ощущение заставило их сердца задрожать. Они все жили в мире имении. Нин вздохнул. После этого они были выбраны ситхами для службы здесь. Все они обучены быть невероятно послушными. С каких это пор да, лордов стало так легко приручить? Лазурный демон был в шоке. Большинство самсары да, лордов скорее умрет, чем подчинится. Не только да, лорды, даже гегемоны были приручены. Нин не мог не вздохнуть. Когда он изучал прошлое этих да, лордов, он видел и некоторую другую информацию об этом дворце. «Выходите все!» — рявкнул Нин, отправив домен да, меча, чтобы придавить каждый дюйм дворца. Дворец, прежде тихий, внезапно изменился. Из него в виде полос света вылетели 5 фигур. У всех была потрясающая аура силы. Все они были либо гегемонами, либо сверхлордами, их глаза были абсолютно мертвыми и лишенными всяких эмоций. «Это имущество хозяина. Как ты смеешь нарушать его законы?» 5 фигур были исполнены гнева. «Ты, лорд-звездоносец?» Эталон сразу узнал одного из сверхлордов. «Брат Небесный Столб!» — в шоке воскликнул гегемон Лазурный Демон. «Ты меня узнаешь, Лазурный Демон?» Рыжеволосый мужчина холодно ответил. «Конечно, я узнаю тебя. Тем не менее, это территория моего хозяина. А теперь, раз ты пришел сюда, ты должен умереть, убить». Все 5 фигур быстро бросились вперед, в готовности убить Нина и остальных. «Стойте!» – тихо приказал Нин. Мгновенно 4 из 5 атакующих фигур были полностью парализованы подавляющей силой домена да, меча Нина. Только сверхлорд, которого Эталон назвала лордом-звездоносцем, смог продолжить свою атаку благодаря тому, что все его тело было под защитой его сверхвселенной. Тем не менее, Нин смог отправить несколько мощных ударов света меча, чтобы с легкостью держать его в страхе. «Лазурный демон, захвати его», — приказал Нин. «Есть, хозяин». Лазурный демон терпеливо ждал этой возможности. Когда он увидел, как Нин сбил лорда-звездоносца полосой света меча, он немедленно атаковал всеми 6 черными цепями. Он быстро связал лорда-звездоносца слоями цепей. Это гарантировало, что он больше не сможет двигаться. «Брат Небесный Столб, что с тобой? Мы путешествовали, странствовали вместе. Ты что, все забыл?» Гегемон Лазурный Демон не мог поверить, что его хороший друг напал на него. Он бродил по многим местам, и гегемон Небесный Столб был человеком, которого он считал своим хорошим другом на всю жизнь. «Все, кто оскорбляют хозяина, должны умереть», — сказал связанный гегемон небесный столб сквозь стиснутые зубы. Его лицо было исполнено злобы. Что касается остальных, их глаза остались совершенно мертвыми, но их лица оставались злобными. Они действительно хотели убить Нина и его команду. Нин вдруг понял, что происходит. Он вздохнул. Хотя они и сохранили свои воспоминания, они уже потеряли ощущение себя. Их укротили и превратили в особых големов-ситхов. В големов. Эталон и остальные ничего не понимали. Их тела не изменились, и они сохранили все свои силы и воспоминания, но они полностью потеряли свою личность, свое эго, ощущение себя. Они похожи на големов, которые будут тупо выполнять все команды хозяина. Они будут подчиняться любому приказу, который он отдаст, объяснил Нин. Они могут быть живыми, но на самом деле они просто големы. Те два каменных питона, которые напали на меня, были также живыми существами, которые превратились в големов. Большинство големов были созданы с помощью волшебных сокровищ. Ситхи, однако, могли превратить живое существо в голема. Для всех остальных намерений и целей они давно умерли. Нин посмотрел на пятерых могущественных культиваторов, увидев дикое выражение их лиц. «Давайте дадим им наконец отдохнуть. Шаха, шаха, шахахахаха». Все пять были измельчены в пыль светом меча Нина. Даже лорд-звездоносец был убит из-за того, что черные цепи подавили его силу, он не смог дать отпор. Старый лазурный демон погрузился в печаль. Гегемонов и сверхлордов можно превратить в големов. Эталон капсул покачала головой. Очень трудно превратить могущественные существа в големов, и чем сильнее их дар сердце, тем труднее. То, что эти пятеро стали големами, является признаком того, что их дар сердца просто были недостаточно сильными. Кроме того, процесс преобразования требует очень длительного периода времени. Процесс должен быть медленным и постепенным, чтобы сами культиваторы ничего не заметили. Если бы культиваторы знали, что по воле судьбы они превратятся в големов, они, вероятно, совершили бы самоубийство. Вот почему процесс должен быть постепенным. Ни малейшей спешки этот процесс не терпит. К тому времени, когда культиватор начинает осознавать, что произошло, становится уже слишком поздно, сказал Нин. Это было частью информации, которую ему предоставили ему от Архи. Уничтожитель был в шоке от услышанного. Тогда, когда на меня неоднократно нападали эти иллюзии, было ли это частью процесса укрощения и трансформации? Скорее всего, да. Нин кивнул. И я чувствовала какие-то магические процессы, нацеленные на меня в моем пространственном кармане, сказала эталон капсул. Но я просто не осмеливалась никуда двигаться. Похоже, это не сильно повлияло на меня, учитывая, насколько сильно твое дар сердце, учительница, ситхи не смогут тебя поработить. Нин взглянул на дворец. Я чувствую, что в этом дворце много заключенных. Почти все они, да, лорды, которые отказались подчиняться приказам, поэтому они были заключены в тюрьму и замучены этим коротышкой. Я также чувствую, что гегемон тоже был заключен в тюрьму. Скорее всего, процесс его укрощения тоже не удался. Том 41, глава 12. Огромная пространственная формация Цзинин взмахнул пальцем издалека. Грохот. Домен Дао Меча фактически выкопал всю тюрьму из-под дворца, заставив ее появиться снаружи, прежде чем она осела на землю с грохотом. Все тюремные клетки разбились вдребезги, освободив заключенных Дао Лордов, которые были внутри. Все они выглядели ужасно. Самая большая камера использовалась для заключения черноволосого человека с единственным рогом на голове. Его волосы были взъерошены, все его тело было покрыто паутиной бесчисленных шрамов. Черноволосый мужчина поднял голову и уставился на Нина. Его взгляд был холодным и отстраненным, будто ничто не могло поколебать его волю. А, в его глазах появилось выражение озадаченности. «Эталон капсул, гегемонтия», — заговорил темноволосый мужчина низким, хриплым голосом. Он узнал этих двух сумасшедших, которые часто посещали земли ситхов. «Брат Пламенный», гегемонтия была поражена. «Пламенный, ты все еще жив». Эталон тоже была в шоке. Нин взглянул на механизмы и барьеры, которые держали черноволосого мужчину. Он немедленно послал полосы света меча, которые быстро разбили их на куски. Гегемон Пламенный быстро восстановил свою силу, раны на его теле сразу исчезли. Черная одежда появилась на его теле. Он повернулся к Нину с довольно озадаченным выражением лица. Он чувствовал, что этот Дао-лорд в белом перед ним был невероятно страшен. Свет меча, созданный Дао-лордом, был способен убить его с легкостью. И все же, этот человек явно был просто Дао-лордом, провалившим слияние Дао. Гегемон пламенный, это, Дао Лорд Черный Север, поспешно сказал уничтожитель. Мы все обязаны нашей жизнью Дао Лорду Черному Северу. Он настолько силен, что общается с атархами на равных. Даже возвышенные не могут сравниться с ним в силе. Гегемон Пламенный сразу понял, насколько силен Дао Лорд Черный Север. Пламенный благодарит тебя, Дао Лорд, за спасение своей жизни. Гегемон поспешно поклонился, его глаза излучали благодарность. Пламенный никогда не забудет твой доброты. Никто никогда не узнает, сколько мучений и страданий он перенес. Много раз он почти сломался. Все остальные, которые были схвачены одновременно с ним, давно покончили с собой. Те, кто не совершил самоубийство вовремя, понимали, что их божественная сила и энергия бессмертия изолированы. Самоубийство при этом было исключено. Они были заключены в тюрьму и терпели бесчисленные муки, которые были действительно страшными. Самоубийство больше не было возможно, у них было только два варианта. Первым вариантом было подчиниться и стать марионеткой. Вторым вариантом было продолжать сопротивление. В конце концов, единственным, кто смог продолжить сопротивление, был Пламенный. Атархи, которые видели это в прошлом, на самом деле извлекли из этого пользу, используя эту идею для захвата и мучения возвышенных в надежде, что они наконец сдадутся и позволят проникнуть в свои души и истинные души. Таким образом, после смерти возвышенных фрагменты их истинных душ будут поглощены хаос вселенной Нина. Возвышенные чуть не сошли с ума от пыток, но они явно были способны их выдержать. Пламенный, какое-нибудь твое оружие было украдено ситхами. Я уже убил ситха, который управлял этим местом и нашел все сокровища, сказал Нин. Он просто восхищался Пламенным. Человек мог так долго терпеть, хотя не было никакой видимой надежды. Это был нелегкий подвиг. У меня не было много мощного оружия, сказал Гегемон Пламенный. Единственное хорошее оружие, которое у меня было, это тот топор, которым я обычно пользовался. Нин немедленно взмахнул рукой, в результате чего перед ним появилась серия топоров. Всего их было 6, и один из них добровольно улетел к Гегемону Пламенному. Гегемон взволнованно схватил топор. Сам топор задрожал. «Тебе было нелегко остаться в живых», — сказал Нин с улыбкой. «Оставайся в безопасности и избегай земель ситхов без веских причин». Да уж, Гегемон Пламенный был человеком, который всегда возвращал долги другим. Нин спас ему жизнь, поэтому он теперь поклялся, что обязательно сделает все возможное, чтобы отплатить Нину той же монетой. «Этот браслет — интересная безделушка ситхов. Он не сделает тебя намного сильнее, но будет полезен для тебя, когда понадобится бежать». Нин взмахнул рукой, бросив ему браслет ситхов. «Не стесняйся, просто прими его. Я восхищаюсь тобой, и ты этого достоин». Гегемон заколебался. «Брат, Пламенный, просто прими его», сказали одновременно Гегемон Тиа и Эталон Капсул. Они оба знали, что да, Лорд Черный Север давно превзошел всех других культиваторов и фактически был ровней только атархам. Большинство артефактов ситхов были для него на самом деле бесполезными, в то время как три царства нуждались только в некоторых наиболее важных. Кроме того, если Нин действительно нуждался в оружии ситхов, он мог пойти в любую из руин и приобрести целую гору. «Спасибо, да, Лорд». Пламенный был очень порядочным человеком, поэтому он выразил благодарность, запомнив доброту Нина на всю жизнь. «Нам пора уходить». Нин осмотрел окрестности. Башни охранник Дао были абсолютным кошмаром для других культиваторов, но они не были кошмаром для него. Если бы еще не тот факт, что его истинная душа постоянно рушилась, он был вынужден атаковать здесь несколько раз, что привело к значительному уменьшению его продолжительности жизни. Свист. Нин и другие немедленно взмыли в небо, полетев в бесконечный черный туман за пределами островов. После недолгого полета они вылетели из него и достигли пустого пространства за его пределами. Динь. Очень приятный звук внезапно разлетелся в пространстве времени. Лицо Нина слегка нахмурилось, когда он осмотрел регион. С тех пор, как он освоил пространственное Дао меча, его настройка на пространство стала чрезвычайно острой. Он видел, что в далеком месте было всего 9 углов, которые содержали в себе огромные скрытые области. Теперь все 9 углов внезапно начали излучать ослепительный свет. Что не так? Черный Север, Эталон, Лазурный Демон и другие были озадачены. Давай немедленно уйдем отсюда. Как только слова вылетели с уст Нина, пространство вокруг них начало кружиться. Свист. 9 далеких пятен света стало резонировать, создавав грандиозную пространственную формацию, которая мгновенно оказалась в области, в которой находился Нин. Формация образовала черную дыру, которая поглотила их всех. Спустя пару секунд все снова стало спокойным. Помимо того, что группа Нина только что исчезла, все казалось совершенно обыденным. Группа Нина появилась в размытой области, заполненной облаками и туманом. «Где мы?» – спросила эталон капсул. «Они все сканировали регион. Моя божественная сила подавлена. Я вообще ничего не вижу», – поспешно сказал уничтожитель. Нин молча осмотрел местность. Его лицо было еще более серьезным, чем во время их сражений в башне. «Какая ужасная формация и какой ужасающий уровень владения Дао пространства!» – тихо пробормотал Нин. Только теперь он мог с абсолютной ясностью констатировать тот факт, что их насильно телепортировали в это место. Эти 9 очень далеких и обширных пространственных измерений объединились в огромную формацию ослепительной глубины. Это был уровень мастерства над пространством, который заставил Нина затаить дыхание. Никто во всей их хаос-вселенной не был способен на такое. «Черный север, где же это мы?» — сокрушалась эталон. «Все еще на территории ситхов», — сказал Нин. «Но это место, вероятно, в 100 раз более опасно, чем башня, в которой мы находились. Хотя они появились совсем недавно, знаки, которые видел Нин, позволили ему быстро понять, насколько опасна ситуация, в которой они оказались. Атарх Титан, Атарх Икун». Нин немедленно начал через талисманы отправлять послания всем 6 атархам. «Черный север, что-то не так, черный север». Все атархи, разбросанные по хаос-вселенной, немедленно отреагировали на послание Нина, в том числе и атарх Мокк, который отвечал за наблюдение за землями ситхов. Это был первый раз, когда Нин использовал талисман сообщения, чтобы связаться с ними. «Мне нужна кое-какая помощь», — отправил Нин через талисман. «Я нахожусь на землях ситхов и прорвался через башню защит Ниудая, чтобы спасти нескольких культиваторов, но как только я собирался уйти, я был насильственно телепортирован в другое место формации невероятной силы. Эта формация была создана путем объединения 9 огромных измерений, она невероятно сложная. Я полагаю, что она превзошла пределы того, что могут достичь культиваторы в нашей хаос-вселенной. Мои спутники и я сейчас оказались в ловушке, и мы боимся безрассудно передвигаться. Черный север, оставайся там, где ты есть. Оставайся там и не двигайся». Атархи быстро начали отвечать. «В опасных местах, чем больше ты двигаешься, тем быстрее ты можешь погибнуть. Не волнуйтесь, я никуда не пойду. Я почувствовал опасность, как только я прибыл. Если бы я попытался сбежать самостоятельно, я бы, вероятно, умер здесь. Меня действительно не сильно заботит моя собственная жизнь, так как моя истинная душа уже разрушается, но здесь люди чрезвычайно важные для меня, а также несколько других культиваторов», — сказал Нин. Он действительно не хотел, чтобы эталон капсул погибла здесь. «Все наши аватары следят за землями ситхов», — сказал Атарх Титан. «Мой аватар встретится с Мобгом, и мы будем вместе работать над этим». У атархов были невероятно мощные аватары, так как они, как правило, обладали очень мощным оружием. У большинства аватаров атархов было почти 80% силы истинных тел атархов. Том 41, глава 13. Скрытое измерение. Хотя центральные регионы земель ситхов были полностью изолированы, они продолжали представлять собой бедствие для цивилизации культиваторов. Таким образом, атарх Мокк следил за землями, как и его аватар и аватары всех 5 других атархов. Разрыв. Пространство исказилось, в результате чего появился ослепительный световой тоннель. Две фигуры стояли плечом к плечу. Они вышли из этого светового тоннеля. Один из них был лысым аватаром Атарха Титана в красной одежде, другая – высоким, худощавым человеком в голубом, на его щеках были чешуйки. Вторым человеком был Атарх Мокк, его глаза светились лазурным светом. Они вышли из светового тоннеля и вошли в нормальное пространство. «Черный север, мы уже прибыли. Дай нам с Мобгом сначала исследовать это место». Атарх Титан взглянул на отдаленную область, наполненную клубящимся черным туманом, окружавшим множество пространственных карманов, которые парили в воздухе. Это было место, где эталон капсул была поймана в ловушку ранее. «Хорошо». Цзинин ждал в отдельном измерении, в которое он был телепортирован. Теперь, когда прибыли 2 атарха, он почувствовал надежду. Причина, по которой эти двое прибыли, была в особом Дао, за которым они следовали. Атарх Мок шел по пути сущности пространственного дорождения и был атархом с наибольшим контролем над пространством. Вот почему он был ответственным за постоянную охрану земель ситхов. Если что-нибудь случится, он сможет почувствовать это благодаря своему мастерству в пространстве. Что касается Атарха Титана, его путь был сущностью дорождения кармы, еще более невероятного Дао. Он дважды встречался с Нином, и в результате они были связаны кармой. Возможно, он сможет ощутить местонахождение Нина благодаря карме, которая их связывает. А Афтар Атарха Мокга и Атарха Титана бдительно просканировали местность. «Мокг, что ты думаешь?» – спросил Атарх Титан. «Подожди минутку», – сказал Атарх Титан. Его лазурные глаза осматривали пространство вокруг них. Несмотря на то, что грандиозная формация была в состоянии покоя, все же были некоторые следы ее предыдущей активации, что позволило Атарху Мокгу вычислить некоторые ее секреты. Пространство дрожало под его взглядом. Внезапно он уставился вдаль, затем повернулся, чтобы взглянуть и на другие места. Нахмурившись, он сказал: «Черный Север был прав. Эта формация была активирована союзом 9 локаций, каждая из которых невероятно далеко друг от друга. Эта формация удивительно запутанная, и использованное мастерство над пространством значительно превосходит мое. Я не могу найти измерение, в которое Черный Север и его команда были телепортированы». Атарх Мокт покачал головой. «Как насчет тебя, Титан? Черный Север слишком далеко. Я не могу его найти через одну лишь карму». Атарх Титан тоже нахмурился. Облака лениво плыли рядом. Группа Нина оставалась на вершине облаков, не решаясь безрассудно двигаться. «Черный Север, мы не можем найти точное место твоей локации», — ответил Атарх Титан. «Единственный вариант, чтобы твой исконный двойник приехал сюда. Он должен чувствовать твое истинное тело. Это позволит нам тебя найти». «Хорошо», — согласился Нин. «Мог направиться прямо в королевскую вселенную. Огненный дракон и привезет сюда твоего исконного двойника», — сказал Атарх Титан. «Место, в котором ты заключен, скорее всего, является чрезвычайно важным пунктом связи ситхов. Учитывая, что мы даже не знали, что оно существует, это должно быть невероятно опасное место. Не двигайся без особой надобности, просто оставайся там и жди нас. Не волнуйся, я не настолько безрассуден, чтобы бежать, куда глаза глядят», — отозвался Нин. Затем обе стороны прервали связь. Нин помрачнел. Атарх Титан был искусен в карме, в то время как Атарх Мокг был искусен в пространстве, но ни один не смог его найти. Это означало, что формация, которая телепортировала его сюда, была действительно невероятной. «Как все прошло, Черный Север?» Эталон капсул сверлила его глазами. «Не волнуйся, все будет хорошо. Мы подождем здесь. Атархи уже в пути, но место, где мы находимся, довольно стабильно. Поэтому поиски, вероятно, займут у них немного времени», — сказал Нин. Гегемон Тиа, Гегемон Пламенный и остальные были втайне удивлены. Да, лорд Черный Север действительно был невероятным. Как только он попал в ловушку здесь, атархи поспешили помочь ему. Слова «атархи уже в пути» ясно указывали на то, что придет более одного атарха. С каких это пор атархи так легко стали помогать обычным культиваторам? Зачем ситхи основали это секретное место? Нин осмотрел окрестности. Благодаря его невероятной проницательности он смог смутно увидеть огромное море на расстоянии. Ему было довольно любопытно, что хранило в себе эта вселенная, но он знал, что, если он поддастся любопытству, может погибнуть. Он не мог быть опрометчивым. Лучше было дождаться прихода атархов. Атарху Мокгу потребовался всего месяц, чтобы найти исконного двойника Нина в Черном, а затем привести его на земли ситхов. Исконный двойник Нина в Черном в настоящее время стоял в воздухе рядом с Атархом Мокгом и Атархом Титаном. «Мое истинное тело и другие культиваторы были телепортированы отсюда прямо из этого места». Нин в черной одежде указал на определенную область пространства, затем указал на 9 разных мест. 9 различных источников этой пространственной формации пришли из этих 9 направлений. Все они были расположены очень далеко друг от друга. Именно это я и почувствовал. Атарх Мок кивнул. Он был довольно задумчив с тех пор, как нашел эту пространственную формацию. Очевидно, он размышлял о ней. «Черный Север, где твое настоящее тело?» — спросил Атарх Титан. «Я чувствую его местонахождение. Проводи меня, пожалуйста, туда, Атарх Мокг». Атарх Мокг проложил идти сквозь пространство, в то время как исконный двойник Нина направлял его в пути. Потратив некоторое время, Они пересекли расстояние, эквивалентное 5 или 6 королевским вселенным. Стоп, они достигли области абсолютной тьмы, в которой ничего не было. Нин в черной одежде находился в пустом пространстве, медленно двигаясь вперед и искривляя пространство на 10 миллиардов километров с каждым своим шагом. Вперед, назад, вверх, вниз. Нин, казалось, ходил кругами, в то время как аватар Атархов Мобга и Титана наблюдали издалека. Это странно. Нин в черном осмотрел местность. Атарх Мобг, Атарх Титан, я четко чувствую, что мое истинное тело находится в пределах 100 миллиардов километров от нас. И все же я обнаружил, что независимо от того, куда я иду, я не могу приблизиться к нему. Только что я даже попытался войти в континуумы других измерений, но все же не мог приблизиться к своему истинному телу. 100 миллиардов километров, Атарх Титан взглянул на Мобга. Что думаешь, Мобг? 100 миллиардов километров было очень небольшим расстоянием для таких фигур, как Атархи и Нин. Одного шага в пространстве времени было более чем достаточно, чтобы пройти такое расстояние. И все же исконный двойник Нина чувствовал местонахождение своего истинного тела, но совершенно не мог приблизиться к нему. Здесь есть огромный кусок скрытого измерения. Атарх Мобг осмотрел область. Из его глаз шли лучи размытого лазурного света, которые заставляли пространство меняться и искажаться. Он спокойно сказал, это гигантское измерение чрезвычайно хорошо продумано и прекрасно отделено от внешнего мира. Независимо от того, что вы пытаетесь сделать, вы не можете продвинуться ни на шаг ближе к этому измерению. Это было похоже на то, как смертные ходили по старому миру Нина, Земле. Независимо от того, сколько времени они проводили, гуляя по поверхности Земли, они никогда не могли приблизиться к ядру Земли. По тому же принципу Нин никак не мог приблизиться к этому скрытому региону. Это просто идеально. Хотя я смутно чувствую, что он здесь, я не могу найти никаких недостатков в создании формации, которые позволили бы мне зацепиться за него, сказал Атарх Мобг. Если бы телепортационная структура снова активировалась и привела сюда другого постороннего, я смог бы обнаружить его местоположение во время процесса телепортации, а затем открыл бы пространственный тоннель. Однако сейчас он полностью скрыт от нас. Я ничего не могу поделать. Я должен как-то активировать формацию во второй раз. Нин в черной одежде был немного расстроен. Это измерение полностью заблокировало саму карму. Я даже не могу найти истинное тело Черного Севера с помощью кармы. Атарх Титан взглянул на Нина. Черный Север, мне стыдно это говорить, но ни один из нас не сможет решить эту проблему быстро. Я хочу, чтобы Икун и остальные пришли посмотреть. Возможно, один из них добьется успеха. Все будет хорошо, даже если вы не справитесь. Я, может быть, и в ловушке, но не каждый может причинить мне вред, сказал Нин в черном. Я что-нибудь придумаю. Будь осторожен. Атарх Титан и Атарх Мок чувствовали себя виноватыми. Они знали, что, если даже они оба оказались беспомощны, маловероятно, что остальные четверо преуспеют. Атарх Небесная была опытна в Даа Времени, Атарх Икун был опытным в Даа Разрушения, Атарх Болинь – в Даа Когтя, а Атарх Каменный – в Даа Иллюзий. Причина, по которой мое настоящее тело оказалось на землях ситхов, заключалась в том, что мне нужно было спасти одного человека, эталон капсул, сказал Нин. Учительница хочет оживить своих 3 братьев, один из которых – Гегемон Даа Меча. О, эталон капсул! Я знаю о ней. Атарх Титан кивнул. Она искала меня, и я велел ей вернуться после того, как у нее будет 1000 кораблей. Нин сказал. Атарх Титан, я хотел бы попросить тебя помочь госпоже осуществить эту мечту. Незначительное дело, сказал Атарх Титан. Но сверхвселенная, в которой она живет, была создана Атархом Небесной. Я попрошу ее об этом лично. Ей будет гораздо легче сохранить эту сверхвселенную в безопасности, одновременно обратив вспять пространство-время, чтобы возродить этих 3. Это задание было неописуемо трудным для гегемонов, но для атархов это было не более, чем просто усилие. «Черный Север, ты должен быть осторожным внутри», — серьезно сказал Атарх Мобг. «Изначально мы думали, что взяли полный контроль над периметром земель ситхов, закрыв несколько мест, в которые мы не заходили, но ясно, что мы ошибались. Есть скрытые области, о которых мы не знали. Я полагаю, что ситхи наблюдали за нами тайно, выжидая. Не волнуйтесь. Даже если придет возвышенный, я убью его ударом меча», сказал Нин с улыбкой. «В этом размытом пространстве», Нин в белом халате сказал эталон. «Госпожа, я уже говорил с Атархами. Атарх Небесная лично возродит трех троих братьев». Слезы появились в глазах Эталон, все ее тело задрожало. Наконец, из ее глаз потекли слезы, но она счастливо улыбалась. Эта одинокая, холодная женщина наконец улыбнулась. Ее улыбка была сияющей и красивой, и даже Нин был ошеломлен этим. Это была красота, которая проистекала из глубины души, красота и радость, которая была по-настоящему заразительной. «Спасибо, Черный Север». Эталон капсул смотрела на Нина.